Глава 33. Марина. Как же Сашка меня сейчас раздражал своей покладистостью. Я не понимала, если он любит, как постоянно утверждает, то почему не возмущается из-за моих встреч с Антоном? Почему не требует, чтобы я немедленно их прекратила? Почему позволяет остаться дома на майские праздники, а не настаивает, чтобы я отправилась вместе с ним и девчонками и не виделась с Антоном? И сейчас он настолько легко согласился на развод, даже не возмущался, не пытался меня отговорить. Может, дозрел до него? Сам решил, что так будет лучше, как я недавно и сказала. Но первый не предлагал, чтобы благородненьким выглядеть, несчастной жертвой, бедным мужем, которому изменяет стерва жена. Перед кем только этот спектакль? Да, я злилась и не могла понять, по какой причине сильнее злюсь. То ли потому, что он согласился на развод, то ли потому, что мне, по большому счету, сейчас не в чем было упрекнуть Сашку. А я отчаянно искала хотя бы что-то для упрека. И сама себя презирала за это. Муж прав. Тот факт, что он сейчас мне был верен, раздражал меня больше, чем если бы Сашка до сих пор гулял. Потому что не давал мне быть твердой в своем решении развестись. Потому что ставил на одну ступеньку с ним из-за связи с Антоном. Потому что из жертвы превращал в палача. А мне не нравилось быть палачом. Лучше бы им был Сашка, тогда бы я сейчас подала на развод и ушла с чистой совестью. Но, увы, теперь моя совесть уже не была чиста. Почти 2 месяца, прошедшие с момента празднования 8 марта, я внимательно наблюдала за Сашкой и его поведением. Я пыталась, как и советовал Антон, принять окончательное решение, определиться, чего я хочу. Но у меня ничего не получилось. Сашка не давал мне повода усомниться в нем. Более того, он ни разу не ответил на мои откровенные провокации, когда я шла на встречу с Антоном и ставила мужа перед фактом, что приду поздно. И приходила? Нет, не на бровях, конечно, но в таком виде и настроении, что Сашке должно было быть понятно, чем я занималась. Он понимал, не сомневаюсь, но ничего мне не говорил, старался даже не смотреть на меня лишний раз. Чаще всего просто уходил к дочкам, и все, вызывая у меня острое ощущение, будто я не только занималась сексом, но заодно и ныряла в общественный туалет, и хожу тут воняю. От встречи близости с Антоном начал появляться нехороший душок, и настроение вместо того, чтобы повышаться, чаще стремилось к плинтусу. Но встречаться я, тем не менее, не прекращала, даже не знаю почему. Из врожденного упрямства, может? Антон, мне кажется, тоже это замечал, но в душу ко мне не лез. Думаю, если бы я однажды заявила, что нам пора прекратить отношения, он просто пожал бы плечами и не слишком огорчился. Я для него была не более чем временным явлением, это понимали мы оба. Однажды я поинтересовалась у Карины, есть ли у ее двоюродного брата девушка. Одноклассница до сих пор была не в курсе, что мы с Антоном встречаемся, и спокойно выдала. «Сейчас не знаю. Была пару лет назад, причем они даже к свадьбе готовиться начали. Он кольца купил и костюм, дату назначили. А потом что-то случилось, и они разошлись. Но подробностей я не знаю». Я тоже не знала. Антон не рассказывал мне об этом случае. Единственное, что я заметила, он не хочет ни с кем серьезных отношений. Предпочитает связи, подобные нашей. Дружба и секс, и никаких обязательств. Сколько это будет продолжаться, я не имела понятия. Но пока ни он, ни я не озвучивали намерения расстаться. Более того, узнав, что я остаюсь на майские в городе, Антон предложил провести эти дни вместе. Только не глотать выхлопные газы, а поехать на природу, шашлыки пожарить. Какой-то его друг собирал у себя за городом целую компанию, и Антон собирался поехать. «Буду рад, если ты поедешь со мной», — сказал он, жизнерадостно улыбаясь. «А что за компания?» — зачем-то поинтересовалась я. «Да обычная». Пожал он плечами. «Ну, Серега мой одноклассник, еще из нашего класса будет Макс. Все семейные. Сестра Сереги наверняка приедет, вот она не замужем. Но всегда с парнями, каждый год с разными. Может, еще будет Влад, Серега с ним в одном вузе учился. Ну и все, наверное. А что такое?» «Подумала я, как старперша буду там смотреться, если все ребята твоего возраста». То ли пошутила, то ли пожаловалась я, и Антон, кажется, удивился. «Ой, перестань!» Отмахнулся он, засмеявшись. «Ты отлично выглядишь, не сомневайся в себе и все. Ну что, поехали?» Я решила, почему бы и нет, и согласилась. Хотя где-то внутри меня кто-то противный и, несомненно, правый, тихо бубнил. Сашка-то, конечно, изменял, однако вот такого он никогда не делал. Но я быстро заткнула этот голосок. Если бы не Сашка, я бы до сих пор была счастливой и уверенной в себе женщиной, а не... черт знает с кем, с выжженной душой и вырванным из груди сердцем. Так что имею право.